Конрад замечает: «Кодзики своя, родная, близкая каждому японцу книга. К ней восходит все то, что составляет исконное, освобожденное от всяких примесей содержание японского национального духа. Кодзики – ключ не только к японской мифологии, религии, истории, литературе, но и к самой Японии, к самим японцам. Через Кодзики мы познаем и век богов, и эпоху Тэмму. Через нее мы как нельзя лучше приближаемся к подлинно-японскому и в современной Японии». Конрад по-особому, через классическую поэзию и прозу лучших японских литераторов, рассказывает читателю о воинственности самураев и трудолюбии крестьян, властолюбии японской аристократии и удивительной нравственной силе простых японцев. В работах Конрада японская культура предстает во всей своей полноте и уникальности. В последние десятилетия в нашей стране растет стремление к, возможно, более адекватному пониманию японского национального характера, особенностей японской культуры, и это не случайно. Укрепление связей со страной, переживающей бурный экономический рост, вызывает желание постичь и ее трудолюбивый народ, и ее самобытную культуру. Как оригинальное воплощение подобного стремления следует отметить работу профессионального востоковеда, писателя и дипломата Федоренко Кавабата «Взгляд в прекрасное». Встреча с выдающимся японским писателем оказалась прекрасным поводом для размышлений о японском характере, об ощущениях, которые испытывает европеец, сталкиваясь с бытом японцев. Так Федоренко говорит о прелести чистого пространства, скромной красоте японского дома, отмечает вежливость, гостеприимство японцев как важные черты национального характера. «Я подумал, — вспоминает автор, — долго ли еще будет сохранять свою силу закон японского гостеприимства? Не задерживать уходящего, не прогонять приходящего». Конец второй дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.